Валентино. Когда-то я думал, что любой город, даже самый шумный, вульгарный, честолюбивый, пересечение прямых линий или дуг, четкая структура, уподобленная организму человека, а значит, как говорят, и космоса. Все выверено, продумано. Трудно заплутать, если помнишь узор линий, если понимаешь формулу. Она — ключ ко всему. Подбери ее к любому явлению, выучи, и постигнешь всякое. Но спеша за Ачиком, я не понимаю, где оказался. Не перенес ли меня странник Валентин древним заклинанием на заколдованные улицы? Вокруг хаос. Мою Венецию лишили красок и шума. Фоном — неясное бормотание, звучащее снаружи и внутри. Огни сливаются в поток обманчивого света. А я забыл, куда поворачивать, хотя наизусть помню дорогу к дому моего старого Исфахняна и просто следую за Ачиком. Нельзя, нельзя терять его из виду. Сколько проходит времени? Какие чуждые города от Москвы до павшего Константинополя я миную? Не знаю. Не могу считать, не могу думать. В голове одна мысль, громкая, как чумной набат. Он умер. Он умер. Он умер. Уличная прохлада вдруг сменяется теплом. Меня буквально затаскивают в дом. Я слышу вздохи, сетования, бормотания. Заплаканные дочери и невестки старого Исфахняна обнимают меня, кладут головы на плечи, сыновья угрюмо кивают, а его жена, спокойная, как всегда, даже в самые страшные бури, хватает меня за руку и спасает. Тянет на второй этаж в их спальню. С каждым шагом звуки затихают. Остается только тишина. Почему не скребутся демоны, однажды погубившие Ачика? Почему не шуршат в мешках с продуктами? Это они, я уверен. Раз формулы бессильны, остается одно объяснение. Если и оно неправильно, миру пришел конец. Моему миру конец. Я смотрю на него, моего учителя, мертвого в своей постели. Лицо бледное, руки сложены на груди, губы от чего-то черные. Я не сразу задумываюсь, почему, и лишь начав перебирать варианты, тут же сбиваюсь. Тишину нарушает жена старого Исфахняна. Она положила руки мне на плечи, хотя ниже меня. Видимо, встала на носочки. Он просил не говорить вам, Валентино, пока его не похоронят. Но я не смогла, — вздыхает она. Мои дочери и невестки сплошь говорят о старых демонах с нашей родной земли, но вы-то, Валентина, знаете, что все далеко не так. Я говорю вам правду. Пусть мне и хочется принять суеверие. Нет. Я собираюсь силами, чтобы найти хоть какие-то слова. Я уже сам ничего не понимаю. Может, это и демоны? Слишком много в моей жизни стало колдовства, слишком многое оно меняет. Я привык разгадывать тайны, но совершенно иного рода. Он также обычно говорил о вас. Я смотрю на старого Исфахняна. Вдруг чудесным образом оживет, вдруг в дом войдет странник Валентин с волшебным оживляющим зельем в фиале из черного стекла. Но все равно чувствую, как его жена улыбается. «И Валентино, послушайте, насчет свадьбы...» «Не надо. Я, наконец, поворачиваюсь к ней лицом. Бросьте, оставьте эти заботы. Не до этого. Как-нибудь справлюсь сам. А если не справлюсь, что же значит, придется вернуться к науке? К неоконченному труду, к зеркальным лабиринтам. Не такой плохой исход. Я ведь ученый. Был им когда-то». «Нет». Ее морщинистое лицо, как всегда, мягкое, а глаза стальные. «Не брошу. Мы не бросим. Это была его последняя просьба, Валентино. Последнее, что он сказал, когда попрощался со всеми нами. Прислушайтесь. Может, стены еще помнят эти неостывшие слова. Так, по крайней мере, обычно говорят. Я не могу подвести его. Никто из нас не может». «Неужели кажется?» Замечаю в ее глазах слезы. Сжимаю морщинистую руку своими ладонями, и тогда жена моего старого Исфахняна дает себе волю. плачет, не стесняясь. Если бы он узнал, что я сам попросил, улыбаюсь с трудом, то не был бы против. Да и вас бы он никогда не ослушался. Он всегда был дамским угодником. Она пытается даже рассмеяться. Получается неуверенно, как и у меня. Кажется, мы оба это понимаем. Но нет, Валентино, не заставляйте меня проклинать себя до конца дней. Я уже проклинаю. Хочу спросить, из-за чего же? Но она кивком просит подойти к кровати. Отпускает мои руки, берет небольшой медный таз, наполненный горячей водой. Вижу еле различимый пар. И говорит: «Я хочу, чтобы мы с вами опустили его веки, Валентино. Он так хотел». Какие могут быть слова? Ополаскиваю руки, встаю у изголовья кровати. Жена старого Исфахняна делает то же самое. Убирает таз, встает на противоположную сторону. Смотрю на нее, жду сигнала. Она закрывает глаза, бормочет что-то на незнакомом языке, потом, вновь посмотрев на меня, кивает. Мы двигаемся почти синхронно. Сам не понимаю, как так выходит. Закрываем глаза моего старого учителя. Лицо его, кажется, становится спокойнее и добрее. Улыбка словно оживает. Когда он помогал хоронить моих родителей, я, беспомощный, как и сейчас, не обросший шерстью зверёныш, только рыдал, то вновь созвал всю семью. И они, Исфахняны, решали вопросы денежные, бумажные. Они помогали с гробами, с отпеванием, с посетителями отца, сперва поплакавшими, но после вспомнившими о неоконченных делах. И тогда мой старый учитель сказал, прямо после отпевания, когда я пустыми глазами всматривался в фигуры святых и мучеников, сказал, что правда в смерти. Но он никогда не сказал бы, что в смерти жизнь и радость. Расскажите. Я стою, почти не шевелясь, все еще смотрю в лицо учителя, будто он вот-вот сам поведает все мне. Заспорит, и мы заведем беседу о философии и науке, о свете и первоначалах, о движении и о природе души. И беседа эта окажется целительной, поможет ему встать на ноги, а мне собраться с силами. Что случилось? Как это было? Ему просто стало плохо. Жена старого Исфахняна вновь ополаскивает руки, умывает лицо над медным тазом, вытирает пестрым полотенцем, лежащим рядом. Так он сказал всем нам, когда мы окружили его. Сказал, что просто надо полежать, а потом попросил одну меня остаться рядом. И все рассказал. Про вас, Валентино, про эту свадьбу и про... Ох, нет, я не должна вам говорить, но я... Она тяжело вздыхает. Утирает слезы красивым платком. Кажется, мой старый Исфахнян рассказывал, как случайно увидел на рынке и решил подарить. Ведь пестрые узоры показались значимыми, напомнили чем-то о пережитых вместе радостях и горестях. «Нет, я нарушу еще одну его волю, Валентину, и скажу вам. Его отравили. Но что за яд, от которого чернеют губы? Я не выдерживаю, перебиваю. Зачем трачу время на слова? И так уже знаю ответ, догадываюсь». «Его отравил Игнацио Дель Альт», — заканчивает она. «Он сам рассказал мне это и просил не говорить вам, Валентино, но я подумала: стойте, куда вы? Не наделайте глупостей. Ох, Валентино!» Я отворачиваюсь от кровати, лишь заслышав первые буквы имени этого отвратительного колдуна, губителя всего прекрасного и дорогого мне. Останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы ответить напуганной жене старого Исфахняна. Как куда? Даже не задумываюсь о словах. Они нашлись сами собой. Бороться с колдовством. Слишком много его в нашей жизни. И слишком мало в ней стало света. Я миную толпу шумных родственников, успеваю потрепать по кудрявым волосам Ачика, даже улыбнуться ему, но на улице вновь забываю о городе настоящем и окунаюсь в город прошлого. Слышу слова учителя, сказанные однажды отцу, как всегда веселому, но задумчивому в разговорах со старым Исфахняном. Тогда я думаю, что узнаю больше о себе и других, часто подслушивал их беседы после уроков, притаившись под дверью отцовского кабинета, где теперь сам сижу в свете масляной лампы. Отец спрашивал о моих успехах, а старый Исфахнян, вопреки моим ожиданиям, смеялся и говорил: «Он весьма уперт, ваш Валентино, и пусть это не идет ему на пользу сейчас, когда он не готов менять ошибочные суждения и представления о мире, потом, стоит ему чуть подрасти и подучиться, и он свернет горы, потому что не остановится на полпути. Это ли не качество настоящего ученого или поэта?» Отец смеялся в ответ, хвалил старого Исфахняна за его чудесные уроки и славные речи. Потом, в последние месяцы перед смертью, он признавался, что тоже порой слушал наши беседы краем уха и никогда не рассказывал о происходившем за дверями кабинета мне. А я морщился, слыша о поэтах, и наполнялся необъяснимым теплом, когда старый Исфахнян сравнивал мою упертость, которой я, впрочем, тогда не ощущал, с истинной ученостью. Лелеял надежды, что так и будет, и наши маленькие споры в окружении книжных шкафов перерастут в мои споры со всем миром, в новых теориях, переписках, книгах и университетских выступлениях. Тогда я хотел с этим миром бороться, а теперь хочу примириться с ним, неумолимо толкающим меня в колдовское болото, откуда нет выхода. Оно утягивает все глубже, и, кажется, я так увяз, что никто не сможет подать спасительной дубовой ветви. Слишком слаба будет моя хватка, и мир алхимиков, магов, шарлатанов и отравителей с хищным бульканьем поглотит меня, похоронит на самом дне, сперва душу, потом тело. О, проклятый Делиалт! Я больше не в силах терпеть его колдовскую власть. Ноги сами ведут к нужному особняку. Может, он уже ждет. Может, это часть хитрого плана. А может, осечка, и он, ничего не подозревающий, одурманивает очередного художника, а потом отравляет его, топит, поцелает убийц. Ради чего? Неужто так эти несчастные переходят ему дорогу? Хочется выкрикнуть догадки Делиалду в лицо, обвинить его во всех страшных преступлениях против меня, города, рода людского. В этом бы его, как иных ученых, высказавших слишком много, решивших перевернуть мир с ног на голову ради общего блага и познания, обвинила столетия назад церковь. Но какая-то часть меня, та, что верна науке или колдовским суевериям, подсказывает: с теми, имя кому власть, деньги и сила, нужно вести себя осторожно. Их, сказала бы матушка, побеждают, как в сказках, хитростью и нерасторопностью. Но я слишком зол, чтобы хитрить, слишком разгорячен, чтобы медлить. Только постучавшись в дверь особняка, понимаю, что забыл накинуть плащ, оставил его в доме старого Исфахняна. Холода не чувствую. Дверь вскоре открывает та же хищная птица. Большие глаза, косматые брови, что заявилась ко мне однажды ночью, внимательно изучает взглядом. «А-а-а!» — узнает. Голос сухой, слова отравленные. Почернеют ли мои губы от одного разговора с этим стариком? «Это вы шатаетесь по городу вместо того, чтобы думать о порученной вам свадьбе. Я...» «Но...» Слуга, кажется, не замечает, что я открыл рот. «Вам повезло. Всем вам, глухим, немым, попрошайкам и прочему отребью, в последнее время везет. Не знаю, что нашло на хозяина, но он просил пустить вас в свой дом. Придется, правда, дважды отдраивать полы, когда...» Я требую разговора с ним. Мне надоедают эти игры. Что-то недобро блестит во взгляде слуги. Несколько дней назад я бы потерял дар речи от надвигающейся угрозы. Но только не теперь. «Прежде чем требовать, войдите в дом». Он отступает, пропуская меня. «А там поговорим». Вода вновь захлестывает с головой. Так мне казалось всегда, когда я приходил в дом Делиалда. особенно в дни первых наших Софи уроков. Так кажется и теперь. Но обычно я чувствовал, как задыхаюсь, как эти несуществующие волны смыкаются надо мной и уносят мертвое тело куда-то к странным берегам, из тех, о которых писал Марко Поло. И там я диковинка для трехногих людей и псоглавцев. Я чучело на потеху толпе. Теперь же под тоннами этой несуществующей воды чувствую себя живым, будто кто-то, морской бог древности или его дочери, одарили жабрами, но не милостью. Ее предстоит заслужить. В такой схватке правила были бы честны. В схватке же с Дели Алдом нет. «Игнацио Дели Алд!» — кричу я в пустоту. Звук теряется в невидимой воде. Я уверен, хозяин дома слышит малейший шорох, каждую вибрацию от случайно упавшего столового прибора. «Я требую, чтобы вы спустились ко мне! Требую, чтобы объяснились!» «Как молодые и невоспитанны!» — бурчит слуга Шарка. «Теперь напоминает мне не птицу, но постаревшего, от чего-то почерневшего, от дурных помыслов или чьего-то проклятия, ангела, давно не взлетавшего в небеса. К чему, когда и так живет под крылом бога морского, старого колдуна, патрона искусства?» «И как глупы, безрассудны!» «Это я знаю и сам. Да, я безрассуден. Да, сейчас я совершаю вещи, последствия которых могут быть катастрофическими. Но я ученый. Я иду на эксперимент, пусть и ставлю его на самом себе. Хуже только бездействие. Хуже колдовство за место...» Его смех обрывает все мысли. Конечно, он услышал. Конечно, принял игру. Он играет со всеми вокруг, как с тряпичными куклами. А когда надоедает, пускает на половые тряпки, что раздает слугам, отдраивать пол от пролитых слез. Вижу его силуэт на лестнице. Он аплодирует. Все для него спектакль. И этот, очевидно, подходит к концу. Так думает он. Так должны подумать и мы, актеры, уловить настроение по его голосу, жестам, мимике. «Я ждал вас, Валентино!» Почему раньше голос его казался мне страшным, теперь кажется отвратительным, чем-то не вписывающимся в законы мироздания? «Но уже и не думал, что вы придете, что вы осмелитесь. Вас надоумил ваш новый приятель, странник Валентин? Забавно, как вы за спиной зовете колдуном меня и все же доверяете свою судьбу в руки другому колдуну». «Дели Алд, вы путаете меня». Сам не понимаю, откуда такая смелость в голосе. «Я пришел поговорить о другом». «Да, правда, путаю». Он останавливается на лестнице. «Но вы прекрасно понимаете, о чем я. Ваш Валентин хитер. Им движут свои цели. Уж кто поймет одного колдуна лучше другого? Но вы пришли поговорить, верно? Пойдемте же». Он жестом приглашает меня подняться. «Поговорим, как венецианец с венецианцем, как мужчина с мужчиной. Уж простите такую пошлость. У меня как раз осталось хорошее вино. Будьте моим гостем, раз пришли в мой дом столь разгоряченным». Я молча киваю. Поднимаюсь и иду следом за Дели Алдом. Пока он насвистывает что-то себе под нос, вспоминаю матушкины сказки, где герои, хитроумные и сильные, соблазнялись угощениями в далеких странах, которых не должно существовать, за гранью мира или на его изнанке, и оказывались в плену у потустороннего. Проигрывали или держались на волоске от поражения. Я вспоминаю эти слова, чтобы не поддаваться на уговоры Дели Алда. Не буду ничего есть, ничего пить. Пусть он и станет смотреть на меня с издевкой. пусть догадается обо всем. Эта страшная игра — не философский спор и не научные прения. Это азартные карты, где все зависит от воли случая. Отвлекись на миг, и ты пропал. Я вновь чувствую знакомый запах. Сохнет масляная краска, или весь дом Дели Алда простроен так, чтобы дурманить гостям глаза, нос, руки. Но стараюсь не думать об этом. Мысли снова скачут. Как хочется их успокоить. Но нет, нет, не выходит. Я понимаю, что где-то тут, рядом, призраком бродит моя заколдованная София, и возвращаюсь к мертвым глазам старого Исфахняна, к молчанию Валентина, возможно, знавшего что-то, а, возможно, и вовсе не знающего ничего, ни о мудрости, ни о колдовстве. Даже не замечаю, как мы приходим в обеденную залу. Все опять повторяется. Жестом Дели Алд прогоняет двух слуг. Отчего они так напоминают мне постаревших птиц, черных и белых лебедей? Усаживается и предлагает сесть мне. По разные стороны стола. Дели Алд не пьет, не ест. Я тоже. Мы оба молчим. «Что же вы не угощаетесь, Валентино?» — ухмыляется он. «Думаете, хочу отравить вас?» «Не ем, потому что вы не едите», — сухо отвечаю я. Не спускаю с него глаз. Как начать разговор? Прямо? Издалека? Справился бы не мой странник Валентин, а мой многословный старый Исфахнян. Снова этот смех. В обеденной зале он только громче, насыщенней. «Отличный ответ!» Он вздыхает, наливает себе вина. «Вы все правильно делаете. Следите за едой, за моими руками. А вот почтенный старый Исфахнян не следил вовсе. Впрочем, может, делал это специально. Какая разница? Мудрый человек и приятный собеседник». Глоток вина, пауза. «Был таковым, полагаю». «Зачем вы лукавите?» Я не выдерживаю, встаю, опираюсь руками о стол. Дели Алд смотрит на меня удивленно. Снова играет? «Сами же хотели поговорить напрямую». «Так я и говорю напрямую». Он смыкает руки в замок, отчего-то начинает рассматривать свой большой зеленый перстень. «Знаете, когда ваш друг Валентин был у меня, и не делайте такое удивленное лицо, я уверен, что он все рассказал. Да и вы не так глупы, чтобы не понять. Наивны, юны, но не глупы. Так вот, он с таким интересом смотрел на этот перстень. А старый Исфахнян, о, этот мудрый и благородный человек, предложил мне выпить чаю и специально не смотрел на меня, в особенности на этот перстень. Знаете, Валентино, говорят, что старики чувствуют свою смерть, а молодые...» Я хочу ответить хоть что-нибудь, увести разговор в другую сторону, вскрикнуть, но не могу ничего. Дель и Алд только что признался. С такой легкостью, так буднично. Он вдруг открывает крышечку перстня, капает немного таящейся под ней жидкости себе в бокал. Поднимает его, помешивает, делает вид, что собирается выпить. «Хотите?» — предлагает мне. Улыбается. «Будете по-стариковски мудры, чтобы принять поражение, или продолжите барахтаться? Вы же знаете, Валентино, я вас потоплю. Если вы, конечно, не исполните обещание, а вы его не исполните. Вы взвалили все на почтенного книготорговца, и посмотрите, что с ним стало. Вы же учили с ним логику, правда? Так что, надеюсь, ход моих мыслей вам понятен. он не слишком философский. Даже юные художники понимают его». «Вы убили его только потому, что больше не могу держать себя в руках. Почему я, не один из уличных пьяниц, способный, не раздумывая, схватить бутылку и бросить в того, кто мне не нравится? Слишком громко говорит, слишком громко шагает, слишком громко существует». «Урежем эту логическую цепочку». Он вздыхает. «Я убил его из-за вас. Так будет проще понять. Надеюсь, это научит вас ценить честные сделки». «А художников?» — не выдерживаю я. «Пусть знает, что я слышал, видел, чувствовал. Их вы убиваете тоже из-за кого-то другого. Из-за кого-то другого крадете их картины». Дели Алт меняется в лице. Холодеет. Вижу, как глаза его наполняются ядом. Тем ли, что он носит в перстне? И почернеют ли его колдовские губы? «Слухи — великая вещь», — уходит он от ответа. «Но знаете, Валентино, в отличие от вас, я честный человек. Я не краду. Я только покупаю. Все, что происходит после, лишь вступающие в силу условия сделки. Но вы явно собрались говорить о другом. Давайте вернемся к этому». «Перестаньте. Я, наконец, сажусь. Хватаюсь за голову. Разболелась. Что, если даже слова Дели Алда ядовиты? Что, если каждая картина в его доме написана мышьяком, ртутью, свинцом, шпанской мушкой, метиловым спиртом? Сеньора из Фахняны я уже не верну. И это останется только на вашей совести. Просто верните мне Софи Дели Алт. Зачем вам все это?» «Затем, что я хороший отец». Теперь встает уже он. Берет виноградину с блюда. «Помните, я показывал вам фокус с такой ягодой? Кажется, нет». Он резко сжимает кулак, сок течет по пальцам. «Теперь припоминайте. Ваше дело, Валентино, сделать то, что вы пообещали. Помочь организовать свадьбу моей дочери с достойным человеком. Без уловок. Вы видели, к чему они приводят? Думаю, смерть старого книготорговца вы запомните лучше, чем виноградину». Дели Алт вытирает руку кружевной салфеткой. Идет в мою сторону. Я резко встаю, сам не понимая зачем, к чему готовиться. К остроте слов или к холоду спрятанного в его одеянии колдовского кинжала. «У вас не так много времени», — вздыхает он. «Я бы сказал, что времени у вас совсем не осталось. Жалко. Вы прямо как стрекоза Ла Фонтена. Что же, насекомых я не люблю, особенно когда они начинают назойливо жужжать». Он подходит вплотную. «Ох, как я хочу ударить его! Зачем? Зачем сдерживаюсь? Что мне еще остается?» «Просто сделайте, что обещали. Тогда не будет никаких больше последствий. И все будут счастливы». «Счастье — это жизнь по вашей указке», — говорю ему в лицо полушепотом. «Счастье — это мудрость, а мудрость приходит с возрастом. Кто на свете мудрее философов и колдунов? Спросите вашего друга Валентина». Дель и Алт разворачивается, не спеша возвращается на свое место. Усмехается. «Он ответит вам то же самое. И уж он знает толк в честных сделках и щедрых подарках. То, что он мне предложил. Ради этого я готов расколдовать мою дорогую Софи». «А, он вам не рассказывал. Ну так спросите у него. вам как раз пора. Разговор окончен. Всего доброго!» Я молча стою. Как формулами бороться против колдовства? Киваю на прощание. Дель и Алт улыбается. Я иду обратно по тому же коридору, но теперь все мысли кажутся несущественными, кроме одной. Что же делать? Придется сдаться, опустить руки, подвести Софи, отца с матушкой, старого из Фахняна, всех, кто теперь недосягаем? Или все же одна из вероятностей, найденных мной, может оказаться спасительной? Ведь именно вероятности и случайности порой оказываются ключами к загадкам мира, над которыми ломали голову целые поколения. Луч света, упавший на стол, случайный крик прохожего, муха в супе. Как вписать все эти мелочи в расчеты? Я стараюсь не отвлекаться на запах краски. Теперь уверен, мне не кажется. Становящийся все сильнее, но любопытство берет верх. Вечерами отец, когда я был много младше, часто повторял: «Любопытство — мое второе имя». Со смехом вспоминал, как в детстве я тянулся ко всему вокруг, от матушкиной кухонной утвари до его рабочих листов и тетрадей, которые рвал на мелкие кусочки, а потом с задумчивым и увлеченным видом пытался собрать воедино, понять их устройство, пока он, отец, не возвращался домой и с его слов еле сдерживал гнев. Только матушка, клавшая руки ему на плечи, не давала закричать. Подводя итог этой истории, отец всегда говорил две вещи. «Любопытство ведет великие умы, а любовь — сильнейший антидот». Так он переиначивал свою главную жизненную формулу, которую не забывал ни на миг, даже погрузившись в расчеты или погрязнув в деловых неудачах. Любопытство ли привело меня сюда? Сперва в объятия Софии, потом в руки Валентина, потом в дом Дели Алда, и вот теперь в эту комнатку, куда я тайком заглядываю, проверяя, не затаились ли рядом внимательные птицы-слуги. Убедившись, что никого нет, я делаю еще пару шагов и отчетливо вижу неоконченное полотно на мольберте. Краски, пусть и свежие, чересчур бледны, будто выцвели от времени, как на шедеврах прошлого. Ничего не разобрать. И нет, это не воля художника. Ни одна из картин Тинторетто, обожаемого Софии, где для понимания нужен четкий взгляд, умение трактовать зашифрованные детали, отыскивать иголки в стоге сена. И ни одна из пышных работ Боттичелли, смысл которых можно постичь, только прикоснувшись к мудрости древних, к их богам и, как говорил старый Сфахнян, к их даймонам, вечным спутникам, незримым братьям-близнецам, желанию постичь все и желанию не знать ничего. На полотне ничего не разобрать. Неужто колдун Дели Алт запечатлел мою жизнь, также смазавшуюся за последние дни из выверенного чертежа Леонардо, ставшую безвкусным месивом красок? Даже я ощущаю полнейшую дисгармонию, но потом слышу чье-то глухое шарканье, отвлекаюсь, перевожу взгляд и вижу другую, до боли знакомую картину. Где мог видеть ее? И почему она стоит здесь, рядом с этой? Но нет, я, наконец, понимаю. Все, кажется, встает на места, кубик к кубику. Все так. Просто и логично. Подсказка в цветах. Вновь смотрю на картину и на невысохшую мазню. Лучшего слова не подобрать. Не успеваю вглядеться. Шарканье все ближе. Я выхожу из комнаты, ускоряю шаг, начинаю придумывать легенду для слуги. Вдруг поймают меня, схватят костлявой рукой, напоминающей птичью лапу, потащат обратно к хозяину, в залы, где вода накрывает с головой, и не сразу замечаю, как кто-то прикасается ко мне, силой дергает и резко утягивает в темноту. Прикосновение теплое, так непривычно для этого дома, Северного моря, дворца льда и холодных морских вод. Прикосновение нежное, знакомое. Я узнаю его. «Софи! Это моя Софи! Моя настоящая Софи!» Мне хватает ума не выкрикнуть это вслух. Я замолкаю и иду, куда меня тянут. Как только дверь за спиной захлопывается, позволяю себе воскликнуть, тут же прикрыв рот рукой. «Софи!» В ответ получаю поцелуй. Губы теплые. Глаза, теперь я отчетливо вижу их, сверкают озорством. Большего мне и не надо.